Модест Петрович, вазу-то куда, вазу? Там какое-то шампанское привезли, три ящика, написано «Брют». В морозильник или так оставить? Все равно пить никто не будет, это же не полусладкое. Пап, осетрин на столе и заливное, а там кот. Слышь, пап, кота выгнать, что ли? Модест Петрович, куда вазу-то? Лера бросила гирлянду, которую цепляла на светильник, и забрала вазу с лилиями. Боголюбов сидел в уголке и мечтал выпить водки. — Андрей, что ты сидишь? Помоги мне! Он подошел, прицелился и ущипнул ее за попу. Как следует ущипнуть не получилось, потому что шелк платья скользил и струился, не ухватишь. — Андрей, я сейчас все уроню. — И на счастье! — пробормотал услыхавший Модест Петрович. — Что ты сидишь, правда, как истукан? Возьми на леднике бутылку и разлей всем по первой. С праздничком! — Модест Петрович, рано пить. Они, может, не скоро еще, а мы тут налакаемся. — Да все в порядке будет, Лерочка. Нам, чтобы налакаться, времени много надобно. И объемов. Мы мужики здоровые. Согласись, Андрей Ильич? — Я согласен. — Вот видишь, он согласен. — Кто кота к осетрине пустил? Слава, Петька! Примите осетрин, тут кот! В дверях показались принаряженные Софья Григорьевна с подругой Галочкой. Галочка была в огромных выпуклых очках. Обе стеснялись и порывались отступить, но подлетел галантный Модест и отступить не дал. — Проходите, проходите, гости дорогие, ждем, всех ждем. Софочка, вон туда проходите. Чего налить сморозцу? Красненького или водочки? Следом за Софьей Григорьевной и Галочкой гуртом пошли музейные старухи. Затем появилась Ася, по торжественному поводу нарядившаяся в длинное платье с каким-то хвостом. За ней стопник Василий, на удивление совершенно трезвый, а уж следом правоохранительные органы в лице Никиты Сергеевича с супругой. — Ты молодец, что догадался всех старух позвать, — шепнула Боголюбову Лера. — Посмотри на них, как они счастливы. — Мы с Сашкой договорились. Всех так всех. Модест Петрович метался между гостями, хлопотал, усаживал, раздавал стаканы и то и дело посматривал на часы. Латунный маятник взблескивал в часах башенки и никуда не торопился. — На покров хорошо, — говорили старухи. — Добрая доля выйдет, если на покров. А раньше-то когда? Только после яблочного спаса, если... Да, сейчас все обычаи забыли. А в старину с этим строго было. — Откуда вы знаете, Елизавета Петровна? Вы же молодая. Вам сколько? — В этом году 60. — Ну вот именно. А то же примазывается, про обычаи рассуждает. У Боголюбова мерзли руки. И по спине время от времени продирал озноб. Странный какой-то озноб, потому что в трактире Монпансье было совсем не холодно, жарко даже. — Ты не волнуйся, — сказала рядом Лера. — Давай мы тоже, а? — попросил Боголюбов, придержав ее за руку. — Ну, так же правильно. — Давай, — согласилась она и улыбнулась. — Так правильно. — Пусти меня. — Мне нужно бежать. Никто не знает, куда дели Брют. — А ты знаешь? — Я найду. — Андрей Ильич, подойди-ка. Тут вот Софья Григорьевна интересуется. — Сейчас. — Городу и домщему добра и процветания, — сказал ему в ухо знакомый голос, и Боголюбов чуть не уронил тарелку. Рядом с ним, узнаваемая и совершенно неузнаваемая, стояла бывшая матушка Ефросинья. Как вы на самом деле... — Здравствуйте, Евгения Алексеевна! — справившись с тарелкой, сказал Боголюбов. — Рад вас видеть. — Здравствуйте, товарищ директор! — отозвалась Евгения Алексеевна. — Вы так не пугайтесь, меня Модест Петрович пригласил, и я очень рада. — А почему вас все называют товарищ директор? Боголюбов пожал плечами. — Куда вы тогда исчезли? Я не исчезала. Я уехала уж после того, как вас на плотине нашли, помните? Боголюбов отлично помнил, как его нашли на плотине. Вряд ли он когда-нибудь это забудет. Я уехала, потому что больше не было смысла оставаться. Все свои вопросы я решила, ответы нашла и уехала. Могли бы хоть до свидания сказать. Она улыбнулась. Вам тогда было не до меня, Андрей Ильич, после этой самой плотины. А бронзу? Я буду ходатайство писать, чтобы в музей вернули. Судиться придется. Будем судиться. Решительный вы человек, Андрей Ильич. Ну что, следствие все идет? Это дело не быстрое. Сашка говорит, Спиранского в КПЗ забрали покушение на убийство, на меня, то есть покушение. Саутин под подпиской о невыезде, а Нина пропала, сбежала. Я даже толком не знаю, ищет ее или, может, не нужна она никому. Все лето ревизия фондов у нас шла. Я думал, с ума сойду с этой ревизией. Я директором раньше никогда не был. А тут сразу все навалилось. Она опять улыбнулась еще веселее. Вам в музее не нужны работники? У меня образование подходящее. Я в Ярославле университет окончил, исторический факультет. В музеях всегда нужны работники, сказал Боголюбов. У нас платят мало, не идет никто. У вас, наверное, там в Екатеринбурге зарплата приличная. Ну что ж, зарплата. Зато здесь все свои. И вам хороший специалист понадобится с путаницей вашей разбираться. Тут с улицы вдруг завопили: «Едут! Едут!» И вся толпа покатилась на улицу. В дверях произошла толчия и давка. «Андрюш!» — запыхавшаяся Лера одернула на нем пиджак, поправила галстук, вытащила воротник, отряхнула невидимую соринку с рукава и оглядела с головы до лакированных, начищенных ботинок. «Только веди себя прилично, ладно? Сразу не начинай орать, голосить, шутить. Петь тоже не нужно». «Ты уверена?» «В чем?» — она порывалась на улицу. «Что петь не нужно. И где наша собака?» «Там, там, все уже там. Бежим быстрее!» За руку она вытащила его на улицу, где было холодно и солнечно. На крышах домов вокруг Красной площади лежал снег. «Андрей Ильич! Лера! Погляди, все нормально!» Модест Петрович обеими руками держал хлеб-соль на вышитом полотенце. Вид у него был перепуганный. «Все, все прекрасно, Модест Петрович, все как надо!» Из-за земляного вала вынырнули несколько машин и трубно гудя покатили по Красной площади. «Ну, Господи благослови!» — пробормотал Модест. Машины остановились в некотором отдалении, из них высыпали веселые нарядные люди, стали полукругом, и, наконец, из самой длинной показалась собственная боголюбовская сестра Юлька в белом платье до земли, а за ней Саша Иванушкин в черном жениховском костюме, очень смущенный. От крылечка с резным кокошником из толпы навстречу им радостно и освобожденно кинулась собственная боголюбовская собака Мотя в голубом ошейнике с привязанным атласным бантом. «Ну, теперь-то можно хоть один разок», — сам у себя громко спросил Боголюбов, вздохнул и завопил изо всех сил. «Горько! Горько!» На колокольне зазвонили 5 часов, со всех крыш вспорхнули голуби, и Лера дернула его за рукав. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Татьяны Устиновой «Чудны дела твои, Господи» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись осуществлена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».